Кладбище и огороды. Место Родина. Дата 26.03.1994. Время 11.51. Музыка нет. В палате было пусто. Денис и Петрович еще не вернулись с процедур. На кровати Дениса, на подушке, смятенной от головы, лежала книга Картасара в черно-клетчатой обложке. Я закинул в тумбочку передачу Иры. Апельсины, коробку сока, конфеты в пакете. Взял в шкафу куртку. Держать в палате куртки запрещалось, но шкафу никто не проверял. С курткой под мышкой я прошел через весь коридор, вскочил в лифт. В нем стояли два мужика в фланелевых больничных пижамах. От них воняло лекарствами и сигаретами без фильтра. Я нажал на кнопку с единицей. Лифт поехал вниз. Мужики тупо посмотрели на меня и отвернулись. Лифт остановился. Двери раздвинулись, я вышел. По таксофону разговаривал маленький щуплый мужик с синяками и ссадиной на губе. Ира ждала на скамейке, в черной кожаной куртке и синих джинсах. Я кивнул ей. Она едва заметно улыбнулась, встала со скамейки. Я набросил куртку, и мы вышли на крыльцо. «Куда пойдем?» — спросила Ира. «Можем пойти в ту сторону, там кладбище, если ты не против». «Нет, я не против. А я люблю гулять по кладбищу. Там почти всегда пусто. Редко кто-нибудь приходит навестить могилу. По сравнению с толкотней в больнице. Я тоже люблю кладбище, хотя не знаю почему. Но они чем-то меня привлекают. Что у тебя за болезнь? Или ты не хочешь говорить?» «А что здесь такого? Вегетативный невроз». «И чем тебя лечат?» «Так, всем понемногу. Таблетки, физиопроцедуры, иглоукалывание. В сауну хожу 2 раза в неделю». «Ты меня своей новостью просто убила. Не ожидал». «Уж кто бы говорил», — Ира улыбнулась. «Медалист, надежда школы. И занимается бандитизмом. Представляю, чтобы в школе подумали, если бы узнали». «Мне плевать, чтобы подумали. Ты знаешь». Тропинка к кладбищу шла мимо самопальных огородов. Жители окрестных хрущоб отгородили куски земли спинками кроватей, прутами и кусками ржавого железа, и летом выращивали там картошку. «Леша, слушай, извини, конечно, за такой вопрос. А их точно всех убили? Ты ведь говорил, что видел только как 3. Может, кто-то остался и сидит там в тюрьме?» «Нет, точно никто не остался». Захар пробил через хохлов знакомых. Это была типа такая операция в нескольких городах одновременно. Очистка от нежелательного элемента перед Рождеством. Подъехали, окружили, заорали микрофон. А питон с дуру выстрелил. Полицейское начальство хотело показать, что контролирует ситуацию. Хотя на самом деле ничего они не контролируют. Я это не от кого-то там знаю. Ты даже не представляешь, что там реально происходит. А ехать надо как раз через Польшу. И вообще не женское это дело — гонять машины. Разве сейчас можно разделить? Это женское, это нет. Все уже давно перемешалось. Нет, но все равно. Что все равно? Давай закончим этот разговор. Чем хочу, тем и буду заниматься. Не хочу ни от кого зависеть. Не хочу ни от кого слышать нотации. Ни от родителей, ни тем более от себя. Лучше расскажи мне о себе. Чем ты занимаешься целыми днями? Читаю. По-английски. Пытаюсь наконец-то выучить язык. Зачем? Просто для себя? Для себя, но и зарабатывать как-то надо. Жить. А коммерция? Я пожал плечами. В институте восстанавливаться будешь? Спросила Ира. Не. Хочу перевестись в универ. На журфак, если получится. Мы прошли в открытые ворота кладбища. На черных голых деревьях каркали вороны. За перекрашенными много раз оградами торчали памятники и кресты. На могилах лежали выцветшие пластмассовые цветы, стояли банки с мутной зеленоватой водой. Ира остановилась у свежей могилы. На холмике рыжей земли лежали венки с черными лентами. На лентах было написано серебряной краской: «Дорогому Сергею Аркадьевичу от коллег, папочке от Сергея и Лиды». Я содрал голову, посмотрел на верхушки деревьев. «Я бросил курить», — сказал я. Ира молча посмотрела на меня. Вдалеке послышался шум машины. По дороге между рядами могил медленно ехал черный Land Rover. Остановился недалеко от нас. Из джипа вышли парень и девушка, лет по 25-27. Он в пуховике, она в черном пальто. У нее длинные темные волосы. В руках она держала большой букет роз. Они зашли в ограду. Парень налил вазу воды из пластиковой бутылки, поставил в нее цветы. Девушка что-то сказала ему. Я не расслышал слов. Они вернулись к машине, сели. Land Rover тронулся. Мы с Ирой подошли к могиле, на которую они приезжали. На большом гранитном памятнике был выбит портрет. Улыбающийся молодой чувак. Ниже надпись: Корчаков Иван Сергеевич. 10.12.1967, 12.11.1993. Помним, любим, скорбим. И рассказала. Смотри, как быстро памятник поставили. Обычно это только через год ставят, да?